Жаль кивнул. Прекрасно, но с этого момента хорошо запомни свои слова. Теперь же послушай, мое прежнее имя Адам Будда, но я изменил его на Чжао Будда. К тому же сейчас я, нынешний патриарх клана Будда. Ошарашенный услышанным, Шинго не мог поверить своим ушам, ведь он никак не ожидал, что черный маг скажет, что он из рода Будда. Клан Будда был весьма известен на континенте Арк, но лишь благодаря тому факту, что империя Аксу изгнала их в черную пустошь. И теперь спустя столько лет это место стало, наконец, вотчиной аристократического клана. Так что клан Будда прославился довольно легко. Кроме того, он слышал, что молодой мастер клана Будда был еще тем дэнди и что он выпил воду из небытия. Но как подобный человек мог сидеть перед ним, надев черную магическую мантию и иметь репутацию черного мага? Каким образом этот Чжао смог использовать магию земли? Наблюдая за реакцией Шинго, Чжао сказал, не нужно быть настолько подозрительным. Я действительно Адам Будда. Однако, теперь я изменил свое имя на Чжао Будда. Это управляющий нашего клана, генерал духовных врат Грин Будда и его внучка, Мэг Будда. И лишь теперь Шинго поверил в сказанное Чжао и поспешно поприветствовал Грина. Раньше старик был известным экспертом восьмого уровня. Именно поэтому колдун уже ранее слышал о нем, но лично никогда не видел. А затем Шинго поприветствовал Мэг. К тому же теперь он знал, почему девушка была столь высокомерной. А все потому, что она имела полное право на подобное поведение. Глава 210, Южный Король. Глава 210, Южный Король. И хотя Шинго из 10000 теней не знал, что Мэг также являлась магом шестого уровня, уже только того, что она была внучкой Грина, было достаточно для подобной надменности. Важность Грина в клане Будда была известна большинству на континенте Арк, ведь если бы не Грин и Мирине, то тогда клан Будда давно бы угас. Так что, после того как он услышал, что Мэг является внучкой Грина, тонкое чувство недовольства исчезло из сердца колдуна. Чжао посмотрел на Шинго и сказал, «Шинго из 10000 теней, я показал тебе свою истинную личность, а это означает, что я считаю тебя одним из моих людей. Разумеется, ты уже принес кровавую клятву, а это значит, что ты не можешь предать меня в этой жизни. Но я надеюсь, что ты также сможешь стать одним из моих по-настоящему доверенных лиц. Я не боюсь сказать тебе, что, хотя и выпил воду из небытия, я все еще остаюсь колдуном и у меня также есть способ нейтрализовать ее. В будущем я смогу снова возродить клан Будда. И пока ты будешь помогать мне, я не стану тебя обманывать. Но если ты будешь работать спустя рукава и не станешь стремиться остаться на моей стороне, то тогда не обвиняй меня в невежливости». Колдун поклонился и сказал, «Молодой мастер, пожалуйста, успокойтесь. Я, Шинго из 10000 теней, поклялся следовать за вами. Поэтому, я конечно же помогу молодому мастеру». Чжао кивнул, а потом обращаясь к колдуну сказал, «Пойдем со мной», и встав, вышел из комнаты. И хотя Шинго не понимал, что же хочет сделать Чжао, он все равно последовал за ним. Так что вскоре он вышел на улицу и увидел большое количество зомби. Колдун понял, что перед ним нежить, глядя на их слишком жесткие черты лица. К тому же некоторые из зомби были ранены, но кровь из них не текла, а они так и стояли там с деревянными лицами. Возле каждого из них лежал труп или даже несколько. Чжао посмотрел на тела и отыскал останки трех черных магов, а затем, используя черную магию, превратил их в нежить высокого уровня. Затем же, использовав другое заклинание на наемниках, он поднял их в качестве нежити низшего уровня. Шинго из 10000 теней по-прежнему не мог понять, что же Чжао имел в виду, или почему он заставил его наблюдать это. Вот только глава клана Будда улыбнулся и убрал всю нежить обратно в пространственную ферму. Колдун увидел, как во дворе вспыхнул яркий свет, и вся нежить исчезла. Вот только за то время, пока он был в оцепенении, нежить снова появилась, но сильно изменившись. Все низкоуровневые скелеты превратились в довольно сильных зомби, а вся раненая нежить исцелилась. Именно эти изменения весьма сильно удивили Шинго. Далее Чжао, обращаясь к трем черным магам, сказал, «Вы трое, как ваши имена?» Один из зомби сразу же выступил вперед, после чего поклонился и ответил, «Молодой мастер, меня зовут Лайкер, а эти двое, мои младшие ученики, Три и Майк». Чжао кивнул и сказал, «Пойдем со мной, у меня есть несколько вопросов, на которые вы явно сможете мне ответить». Сказав это, он обернулся и пошел обратно к усадьбе, даже не заметив, насколько был шокирован Шинго, когда вновь увидел трех черных магов. Ранее Шинго уже видел зомби, когда однажды работал убийцей и ему приходилось сотрудничать с черным магом. Призванные им существа действительно были зомби, но не такими умными, как зомби Чжао. Они просто не выглядели как обычные зомби. К тому же, если бы не их деревянное выражение лица и то, что их глаза не двигались, то их можно было бы с легкостью принять за обычных людей. Внезапно Шинго понял, что именно Чжао хотел, чтобы он увидел, когда он попросил его выйти. Эти зомби казались похожими на людей, и у них определенно не было проблемы с верностью. Так что Чжао намекал ему, что, если он осмелится предать его или не принять его статус как должное, то тогда черный маг попросту сделает его одним из своих немертвых воинов. Как Чжао и думал, сердце Шинго не могло не застучать с бешеной скоростью. Затем колдун посмотрел на зомби, а после на виллу, с которой они только что вышли. Шинго из 10 000 теней не мог не дрожать. Он не осмеливался удержать такие идеи и решил с полной отдачей следовать за Чжао. Уж очень ему не хотелось также стоять среди остальной нежити. Чжао увидел реакцию Шинго и слабо улыбнулся, но так ничего и не сказал. Вместо этого он спросил у Лайкра: «Лайкр, а кому ты служишь?» Лайкр поклонилась и ответил: «Сейчас мы подчиняемся молодому мастеру, но ранее мы были слугами Южного Короля, Бориса Аксу». Ответ Лайкра оказался весьма неожиданным, так что в результате Чжао и Грин даже замерли. Они не думали, что Лайкр на самом деле окажется человеком Южного Короля Бориса. Можно сказать, что Южный Король имел непосредственное отношение к изгнанию клана Будда. Он был частью имперского клана и являлся прямым потомком основателя империи Аксу. У основателя империи Аксу был 21 ребенок, но только двух из них назвали прямыми потомками, рожденными от него и императрицы. Первый прямой потомок, третий сын, стал королем империи Аксу, а второй, 11-й сын, первым южным королем. Поскольку император-основатель империи Аксу очень любил своего 11-го сына, он хотел передать трон ему. Однако из-за оппозиции в виде императрицы и министров, он вынужден был передать трон своему третьему ребенку. Но, поскольку император считал 11-го ребенка императором, он отдал ему южную часть империи Аксу и назвал его Южным Королем. Это был наследственный титул, и поэтому он передавался вместе с его кровью. После многих лет развития король, ответственный за южные районы, стал независимым королем. У него была армия в несколько сотен тысяч. Ведь поскольку они граничили с одной из самых могущественных наций, первым государством на всем континенте, империей Розы. Так что время от времени они участвовали в многочисленных стычках. И таким образом, боевая эффективность армии Южного Короля была просто огромной. Первоначально предыдущий король империи Аксу хотел разобраться с Южным Королем Борисом, поэтому подобрал хорошее оправдание, дабы дать клану Будда фиат на территории Бориса. Он хотел, чтобы клан Будда стал гвоздем, который надежно застрянет на юге. Вот только он не ожидал, что вскоре после его смерти, клан Будда будет изгнан в черную пустошь и их территория вернется обратно к Борису. В то время как Грин всегда считал, что смерть предыдущего короля имела некоторые неясности, связанные с Борисом, их нынешняя ситуация имела очень четкое и определенное отношение к нему. К тому же сейчас, когда они услышали имя Борис, цвет лица Грина не мог не измениться, а вокруг него воздух так и пропитался убийственными намерениями. Чжао, впрочем, тоже не выглядел хорошо, ведь хотя сам глава клана Будда мало что знал об этом, у него также было свое мнение на этот счет. Повернувшись, Чжао и Грин посмотрели друг на друга. Помимо жажды убийства, они оба видели шок на лице другого. Этот вопрос имел некоторое отношение к Южному Королю, и его весьма сложно решить. «Если ты был подчиненным Южного Короля, то почему сейчас помогаешь клану Марки?» – спросил Чжао. «В конце концов, как это вообще возможно?» И Лайкр ответил: «Мы действительно подчиняемся Борису, но также служим и Карлу Марки. Ведь недавно клан Карла стал частью империи Аксу и присоединился к Борису, дабы увеличить свое богатство. На этот раз, именно Борис решил спасти Карла и послал нас вместе с мечом без тени помочь ему одолеть молодого мастера». Чжао предположил, что и меч без тени, вероятно, тоже служил Южному Королю. Похоже, что эти четыре человека были людьми Бориса. Грин стукнул по столу и мрачным голосом выкрикнул: «Хорошо, Борис. Прекрасно, Карл. Наши судьбы действительно связаны друг с другом. Ведь даже до сих пор вы все еще не отпустили нас». Хотя гримаса на лице Чжао оказалась весьма уродливой, он не был слишком взволнован. Поэтому, обращаясь к Грину, он сказал: «Дедушка Грин, не волнуйся. Борис не знает, что он имеет дело именно с нами, иначе он не стал бы отправлять экспертов восьмого уровня, а, безусловно, прислал бы нескольких девятого. Грин фыркнул и сел, а Чжао, обращаясь к Лайкру, спросил: «Лайк, знаешь ли ты, как много других экспертов находится под влиянием Бориса и стали ли они его подчиненными?» На что Лайкр ответил: «В настоящее время у Бориса много экспертов, где-то около сотни экспертов восьмого уровня и пять девятого, но это только те, о которых я знаю, плюс недавно добавилось еще и влияние Карла, а также существует несколько наемных групп, о которых мне практически ничего не известно. К тому же, если бы на этот раз мы не согласились сотрудничать с Карлом, то я не уверен, что нам бы когда-нибудь вообще рассказали об их союзе». Чжао кивнул. То, что он только что услышал, действительно соответствовало стилю Бориса. Поэтому он махнул рукой, позволив Лайкру и остальным отступить, а потом, повернув голову к Грину, сказал: «Дедушка Грин, мы должны рассказать об этом Лауре и Ивану. Этот противник слишком силен, и мы должны найти способ изменить нашу тактику действий». Грин кивнул. «Нам будет весьма нелегко справиться с Борисом. Он злодей, что мстит даже за малейшую обиду. К тому же нынешняя ситуация, в которую попала наша семья, прочно связана именно с его действиями. И поскольку мы сегодня убили многих его подчиненных, он, конечно же, не сдастся. Поэтому нам необходимо заранее подготовиться». Чжао кивнул. «Мы должны помочь с подготовкой нашим союзникам. А верно, я отправлю Лауре письмо и расскажу ей об этом. Посмотрим, как она на это отреагирует. Если не сработает, тогда у нас не будет выбора, кроме как временно отступить». Грин кивнул. Когда старик услышал про Бориса, его настроение резко упало. У Южного Короля было 5 известных экспертов 9 уровня, плюс сотня 8, так что подобная сила была раз в 100 больше, чем у клана Персилу. Поэтому даже в союзе с ними, они не смогли бы противостоять Южному Королю. Более того, Борис завоевал лояльность многих аристократов, а у каждого из них была своя сила, которую нельзя было недооценивать. В таком случае, они могли прийти только к компромиссу, и теперь все зависело от клана Персилу. В конце концов, клан Персилу все еще был частью империи Аксу, и, возможно, они не захотят идти против Бориса. А если это действительно случится, тогда вероятность их победы будет равна нулю, и им придется пойти на уступки. Например, укрыться на некоторое время в черной пустоши, а Лауре уйти в отставку. Размышляя о таких вещах, Чжао почувствовал разочарование. За это время они сделали много улучшений, но все они внезапно оказались бесполезны против вот такой неприкасаемой особы. Это чувство было по-настоящему гнилым. Дорогие читатели, как вы заметите, а может и нет, на рулете появилось новое правило – изменение недельного топа. Основан на количестве лайков за текущую неделю, начиная с понедельника каждой недели формируется заново. И в связи с этим я решил немного изменить правила появления бесплатных глав. На данный момент новая платная глава появляется каждый день, а бесплатно раз в 2 дня, или точнее сразу же после перевода четной главы. Но теперь, если мой перевод каждый понедельник будет находиться в недельном топ-15, неважно на каком месте, я обещаю открывать бесплатную главу сразу же после появления платной, то есть, при моей текущей скорости перевода, ежедневно. PS, специально для тех, кто в танке, лайки на главной странице перевода. Глава 211, кровь все еще не холодная. Глава 211, кровь все еще не холодная. Чжао и Грин стояли во внутреннем дворе поместья на Каменной горе и смотрели на летающего в небе кроваво-красного орла. Вот только их глаза были наполнены нетерпимостью и мощным давлением, с которым они не могли справиться. И лишь когда кроваво-красный орел исчез за горизонтом, они вернулись в гостиную. Мэг подала им чай, но у Чжао и Грина не было подходящего настроения, чтобы его пить. Но через некоторое время глава клана Будда обратился к Грину и спросил: «Дедушка Грин, ты думаешь, что клан Персилу поможет нам?» «Я считаю, что нам не стоит безрассудно противостоять Борису. Сейчас наша нынешняя сила все еще слишком мала, и время сражаться еще не пришло». Грин кивнул. «Да, пожалуй, это действительно слишком безрассудно. Я также считаю, что мы должны пойти на временный компромисс. Это будет намного лучше. Ведь если мы позволим Борису узнать о наших истинных личностях, то нам придется на следующий же день бежать из империи Аксу. Что же касается клана Персилу, у них не будет никаких проблем, так как в конце концов, Они все еще являются крупным аристократическим кланом, и противостояние с ними вызовет массу неприятностей. К сожалению, я боюсь, что в этом случае именно на мисс Лауру свалится самые большие неприятности. Услышав это, Чжао с горечью улыбнулся. Похоже, что на этот раз мы доставим много неприятностей Лауре. Мы еле справлялись, когда нам противостоял только клан Марки, но теперь, когда на нас будет давить еще и Южный Король, я боюсь, что Лаура больше не сможет оставаться в герцогстве Персилу. Грин тоже весьма странно улыбнулся, а Шинга, стоящий сейчас позади Чжао, чувствовал себя несколько странно. Когда глава клана Буда узнал, что Южный Король причастен к этой атаке, хотя он, казалось, и начал беспокоиться, но он больше беспокоился о других, чем о себе. Кажется, он совсем не заботился о собственной безопасности. Но почему? Неужели у них есть способ сохранить свою жизнь даже в подобной ситуации? Как вдруг Чжао внезапно встал и, обращаясь к Грину, сказал: «Дедушка Грин, я думаю, что нам все же необходимо отправиться в город Коса, так как через письмо довольно трудно объяснить все аспекты, а эта ситуация действительно слишком важна и явно повлияет на наши отношения». Грин кивнул: «Я тоже думаю, что будет лучше обсудить этот вопрос лицом к лицу. Хорошо, давайте отправимся в город Коса». Однако Мэг посмотрела на небо и сказала: «Дедушка, молодой мастер, уже совсем поздно. Поэтому я думаю, что будет намного лучше, если вы отправитесь туда завтра. Ведь с вами может произойти что-то плохое, если вы пойдете так поздно». Грин и Чжао подняли глаза на небо и убедились, что уже действительно довольно поздно. Поэтому если они отправятся сейчас, то к тому времени, когда они достигнут города Коса, уже совсем стемнеет. Чжао кивнула и сказал: «Хорошо, давайте перенесем поездку на завтра. Ведь так тоже неплохо, по крайней мере это даст Лауре целую ночь, чтобы собраться с мыслями. К тому же я думаю, что Лаура также поделится этой информацией с Эваном. Поэтому когда завтра окажемся в городе Коса, то сможем узнать ответ главы клана Персилу». Грин кивнул, а потом, посмотрев на Шинга, спросил: «Должны ли мы взять Шинга из 10 000 теней с собой?» Смутившись, Шинга из 10 000 теней посмотрел на Грина. Он не понимал, что именно Грин имеет в виду, но Чжао низким голосом пробормотал: «Если его бывшие работодатели ни о чем не подозревают, тогда никаких подозрений не будет. Шинга принес кровавую клятву и теперь является полноправным членом нашего клана. Так что проблема заключается в том, что именно и в каком порядке мы должны ему рассказать». Грин кивнул, и это заставило Шинга из 10 000 теней еще больше испугаться. Однако он старался не шуметь, поскольку он, по крайней мере, наконец кое-что понял. Похоже, у Чжао был еще один невероятный секрет. Шинга из 10 000 теней был несколько тронут. С самого рождения он был весьма скромным и только позже, пойдя в школу, начал изучать боевые искусства. Однако, когда он стал экспертом 4-го уровня, в его семье произошло несчастье. Аристократ захватил их имущество. Его отец был убит на месте происшествия, а его мать сильно избили. Что касается его сестры, то она была поймана и замучена до смерти аристократом. Когда Шинга из 10 000 теней услышал, что случилось, он выступил против аристократа. Однако он был тяжело ранен, и его израненное тело было оттянуто его матерью, что заботилась о нем, пока не умерла от усталости. Смерть матери заставила Шинга тренироваться до потери сознания, и однажды он внезапно приобрел свою нынешнюю колдовскую технику воплощения. Тем не менее он все еще был слишком слаб и поэтому убежал. Он стал наемником и выполнял различные задания, дабы зарабатывать деньги, но при этом не забывая наращивать изо дня в день свои собственные силы. Пока наконец, достигнув 6-го уровня, он уничтожил тот аристократический клан. И хотя в то время он был лишь экспертом 6-го уровня, он уже мог призывать 400 аватаров. А поскольку этот аристократический клан был второстепенным, то на его стороне попросту не было сильных экспертов. И таким образом, он был полностью уничтожен. Свершив месть, он стал убийцей и понемногу сделал себе имя. Было много аристократов, что хотели его заполучить, но он не согласился, так как попросту ненавидел всех аристократов. Блуждая в течение нескольких следующих лет, Шинга из 10 000 теней вскоре обнаружил, насколько трудно быть одиноким волком. И поэтому он попытался завести нескольких друзей, особенно среди сильных магов. И однажды он познакомился с магом, с которым ему наконец удалось завязать хорошие отношения. Вот только через некоторое время Шинга узнал, что маг также был аристократом. Так что он пригласил колдуна присоединиться к его клану. И Шинга, обдумав все плюсы и минусы, согласился. Вот только он даже не подозревал, что после присоединения к клану магов, ему на самом деле никто не будет доверять. А маг, что его пригласил, не только не раскрыл ничего о своем клане, но и, что еще хуже, послал кого-то, чтобы следить за ним. Не мирясь с подобной ситуацией, Шинга покинул клан. Он стал вольным наемником и больше никому не доверял. Колдун даже не стал собирать свою команду, предпочитая формировать временные. Поэтому, услышав слова Чжао, если его бывшие работодатели ни о чем не подозревают, тогда никаких подозрений не будет. Шинга из 10 000 теней почувствовал, что его сердце полностью убедили. И хотя он все еще был вынужден стать частью клана Чжао, те слова, произнесенные главой клана Будда, действительно сильно изменили его. В любом случае, он не был хладнокровным убийцей. Так что хотя он работал убийцей, его сердце все еще было теплым, иначе он бы никогда не позволил себе довериться этому магу. Именно из-за этого, когда он услышал, как Чжао сказал, если его бывшие работодатели ни о чем не подозревают, тогда никаких подозрений не будет, то был сильно тронут. Чжао посмотрел на колдуна и сказал тихим голосом, Шинга, по правде говоря, Каменная гора, это всего лишь временная резиденция, а это значит, что мы можем расширить наши филиалы в герцогстве Персилу. Вот только наши корни находятся совсем в другом месте, и сейчас я отведу тебя туда. Однако запомни это место, величайшая тайна нашего клана, поэтому даже в своих мечтах ты не можешь никому о ней рассказать. Понятно? Шинга, немедленно встав перед лицом Чжао, опустился на колени и сказал, «Я прошу молодого мастера быть уверенным в том, что я, Шинга из 10 000 теней, не выдам эту тайну даже после смерти. Шинга из 10 000 теней не предаст доверие молодого мастера». Чжао встал и сказал, «В этом месте, помимо дедушки Грина и остальных членов рода Будда, также живут и рабы, которых мы приобрели. А теперь, там сможешь побывать и ты, Шинга из 10 000 теней. Ах да, другим способом туда попросту не попасть. Ну что, пойдем посмотрим». Шинга кивнул, после чего Чжао помог ему подняться, а затем повернул голову, посмотрел на кивающего Грина и сказал, «Поехали». И уже в следующий момент они оказались в пространственной ферме, и внезапно Шинга увидел перед собой цветы. Похоже, прежде чем он это понял, его перевели в весьма таинственное место. Это была прерия, а перед ними стояла вилла, а также большой участок земли, разделенный на множество блоков с различными растениями, растущими внутри. Поначалу Шинга озадаченно смотрел на все это, но вскоре услышал, как Чжао, обращаясь к нему, сказал, «Это именно то место, о котором я говорил раньше, а также моя колдовская техника. В этом пространстве абсолютно все подчиняются моей воле». Шинга озадаченно посмотрел на Чжао, который слегка улыбнулся и сказал, «Мне удалось заполучить именно вот такую колдовскую технику. В этом мире можно выращивать растения и разводить магических зверей. Даже нежить, которую ты видел прежде, была трансформирована этим местом. В этом мире я бог». Вздрогнув, Шинга из 10 000 теней посмотрел на Чжао с совершенно шокированным выражением на лице. «Молодой мастер, вы хотите сказать, что это ваша пространственная ферма практически то же самое, что и пространственные артефакты, то есть это подпространство?» «Почти», — с улыбкой ответил Чжао, «но все же пространственные хранилища не совсем такие же, как моя пространственная ферма. Можно сказать, что это независимое пространство существует благодаря уникальному принципу, а не подпространству. Моя пространственная ферма существует, потому что существую я». Услышав это, Шинга весьма удивился. «Великолепно, с этой пространственной фермой, молодой мастер может не бояться даже самых масштабных и просто невероятно сильных нападений. Это место действительно прекрасно». Чжао на несколько мгновений замолчал. Похоже, стиль мышления Шинга из 10 000 теней был таким же, как у Грина, когда тот впервые вошел в пространственную ферму. Так что глава клана Будда почувствовал себя счастливым. Ведь теперь он точно знал и мог с уверенностью сказать, что сердце Шинга из 10 000 теней действительно было с ним. Улыбаясь, Чжао сказал, «Хорошо, давайте отправимся в наш фиат». Картинка перед глазами Шинга еще раз размылась, и он внезапно оказался в замке на Железной горе. По прибытии в замок Шинга из 10 000 теней выглядел весьма озадаченным, когда осматривал окрестности. «Молодой мастер, где мы? И что это за цветы?» Разумеется, он имел в виду семицветные цветки Каэр. Чжао улыбнулся и сказал: «Неужели ты забыл, где находится главный особняк клана Будда?» «Разумеется, сейчас мы находимся в замке на Железной горе, а снаружи простирается черная пустошь». Услышав это, Шинго оказался весьма озадачен. «Молодой мастер, вы только что сказали, что снаружи черная пустошь. Но ведь это значит, что покинув Каменную гору, мы сразу оказались в замке на Железной горе». Чжао улыбнулся и ответил: «Да, мы действительно перенеслись с Каменной горы на Железную. Ха-ха-ха». Когда они услышали, что сказал Чжао, Грин и Мэг тоже засмеялись. Вот только Шинго даже не улыбнулся. Просто он оказался уж слишком удивлен всем этим. Ведь от города до Железной горы, даже с быстрой лошадью, потребуется минимум месяц путешествия. Тем не менее, они прибыли сюда мгновенно. Все это было уж слишком невероятно, не так ли? Но в это время к ним подошли Мерине, Ракхит и Блакхит. Мерине с замешательством посмотрела на Шинго и спросила Чжао: «Молодой мастер, кто это?» Мимика Шинго из 10 000 теней была слишком богатой, и когда Мерине посмотрела на него, то сразу же поняла, что он не зомби, поэтому она и спросила. Чжао слегка улыбнулся и сказал: «Это Шинго из 10 000 теней, и теперь он один из нас. Шинго принес кровавую клятву, и поэтому он не предаст нас. Бабушка Мерине, пожалуйста, расслабьтесь. Шинго из 10 000 теней – это супруга дедушки Грина, бабушка Мерине. А эти двое – Ракхит и Блакхит. Дорогие читатели, как вы заметите, а может и нет, на рулете появилось новое правило – изменение недельного топа. Основан на количестве лайков за текущую неделю, начиная с понедельника каждой недели формируется заново. И в связи с этим я решил немного изменить правила появления бесплатных глав. На данный момент новая платная глава появляется каждый день, а бесплатно раз в 2 дня, или точнее сразу же после перевода четной главы. Но теперь, если мой перевод каждый понедельник будет находиться в недельном топ-15, неважно на каком месте, я обещаю открывать бесплатную главу сразу же после появления платной, то есть, при моей текущей скорости перевода, ежедневно. PS, специально для тех, кто в танке, лайки на главной странице перевода. Глава 212, боевой дух. Глава 212, боевой дух. Шинго из 10 000 теней знал, что эти люди были по-настоящему близкими и доверенными подчиненными клана Будда. Таким образом, он не посмел быть пренебрежительным. Колдун вышел вперед и поспешно поздоровался с ними. Но Мерине ничего не сказала, а лишь вернула приветствие. Впрочем, Ракхит и Блакхит поступили точно так же. Покончив с приветствиями, Чжао, обращаясь к братьям, сказал: «Ракхит, Блакхит, помогите Шинго познакомиться с окружающей остановкой, а затем приведите его в гостиную». Блакхит и Ракхит немедленно подчинились и ушли вместе с Шинго из 10 000 теней. Чжао и Грин привели Мерине в гостиную, где Мэг подала им чай, пока они отдыхали в креслах. А затем глава клана Будда сообщил Мерине информацию, полученную им от Лайкра, а также о своем решении. Выслушав Чжао, женщина нахмурилась и с угрюмым лицом произнесла: «Все, что сказал молодой мастер, правда. Наша нынешняя сила не способна противостоять Борису. Кажется, что сейчас мы сможем только сбежать и спрятаться. Но, а небеса, как же это ненавистно». На лицах Чжао и всех остальных появилась весьма кислая мина. Когда речь шла о Борисе, это задевало всех и каждого. Это действительно был большой удар для них. Их основной источник дохода в настоящее время поступает из герцогства Персилу. И если они откажутся от своего бизнеса там, то попросту потеряют его. А для них это, конечно же, будет слишком похоже на смертельный удар. Однако Мерине, продолжая хмуриться, сказала: «Боюсь, что это не будет так просто. Мы до сих пор находимся в конфликте с Борисом. И если бы он узнал, что мы прячемся здесь, то разве он бы не отправился в черную пустошь, дабы создать нам много неприятностей?» Оба они поняли, что именно имела в виду Мерине. Ведь хотя и можно было сказать, что Борис не знал их, как членов клана Будда, обе стороны уже были обижены друг на друга. И если бы Южный король знал, что Лаура сбежала, тогда бы у его ярости попросту не было бы места для выхода. Возможно, он послал бы своих подчиненных, чтобы прочесать черную пустошь, дабы найти их, а это доставило бы массу ненужных хлопот клану Будда. Чжао нахмурился. Когда он посмотрел в окно, то увидел, что в настоящее время семицветный туман был намного толще, чем это было несколько дней назад, и сейчас он стал почти таким же, как туман внутри гнилой топи. Так что когда в голову Чжао пришла подобная мысль, он просто усмехнулся и сказал: «Бабушка Мирине, не волнуйтесь, все будет хорошо, сейчас нам не нужно беспокоиться, ведь Железная гора уже окружена семицветным туманом. Поэтому, если Борис действительно посмеет послать сюда своих людей, дабы отыскать проблемы на их головы, тогда и мы не будем вежливыми, и скорее всего все они попросту навсегда останутся здесь». Когда Чжао упомянул об этом, Мирине и все остальные замерли на мгновение, а затем покинули гостиную, дабы лично убедиться, что окрестности Железной горы действительно были окружены семицветным туманом. И увидев его, члены клана Будда рассмеялись, так как поняли, что же имел в виду Чжао. Если бы Борис попытался выступить против них сейчас, то попросту не смог бы отправить в подобную экспедицию большую часть своей армии. Вероятно, он смог бы послать одного или двух экспертов девятого уровня, или возможно даже не девятого, а восьмого. Так что в таком случае, пока они бы пытались прорваться к окрестностям замка, то через некоторое время попросту умирали бы от яда. Раньше они боялись экспертов девятого уровня, однако сейчас на стороне Чжао и остальных были свои эксперты девятого уровня. И если бы враг девятого уровня осмелился войти в туман, то тогда Чжао ни капли не побоялся бы, что их найдут. Ведь сейчас он смог бы убить даже настолько могущественных экспертов. Так что Грин, ударив по столу, громко сказал: «Хорошо, пожалуй, это сработает. Если Борис посмеет послать сюда своих людей, то пускай приходит. Мы все равно не позволим им вернуться. Похоже, это будет нам весьма интересно. В любом случае, наш дом укутан семицветным туманом, практически таким же, что и в гнилой топе. Поэтому даже если они не умрут внутри смога, то уже все равно никто из них не посмеет подумать о чем-то странном». Но в этот момент Шинга из 10 тысяч теней и двое братьев вошли в комнату. Причем колдун выглядел довольно шокированным, что совсем не удивительно, ведь он даже не предполагал, что пространственная ферма Чжао может улучшить земли черной пустоши. Так что осознание, насколько же большой фиат у клана Будда, заставляло его смеяться. Так что теперь он на самом деле считал себя членом клана Будда. Во-первых, это было связано с доверием, которое Чжао оказал ему. И во-вторых, кровавая клятва в любом случае сделала его неспособным предать клан Будда. Чжао осмотрел Шинга и слабо улыбнулся. «Шинга из 10 тысяч теней, ну как, тебе нравится это место?» Естественно, колдун кивнул. «Да, место очень хорошее. Молодой мастер, когда мы полностью улучшим здешние земли, то наш клан Будда, безусловно, станет одним из самых грозных кланов». Чжао слегка улыбнулся, затем, взяв чашку на столе, передал ее Шинга. «Вот выпей», — сказал он. Колдун озадаченно посмотрел на чашку, которую ему дали. Вот только в нее налили абсолютно чистую воду, что не позволяло понять намерения Чжао. Глава клана Будда посмотрел на Шинга и сказал: «Туман вокруг замка очень ядовит, так как это тот же туман, что укутывает гнилую топь. Он медленно отравляет людей, поэтому эта вода используется как противоядие». Выслушав то, что сказал Чжао, Шинга из 10 тысяч теней быстро поднял чашку и выпил ее содержимое. Ведь недавно он действительно внезапно заметил легкое душное чувство в груди. И когда вода дошла до его желудка, все неприятные ощущения исчезли. Так что Шинга понял, что его действительно отравили. Чжао хорошо знал, что все остальные уже пили воду, когда находились внутри пространственной фермы, что и позволяло им свободно перемещаться внутри тумана. Однако Шинга из 10 тысяч теней ничего подобного не делал, и поскольку он осматривал окрестности, Чжао опасался, что колдун, возможно, мог отравиться. Вот почему он поспешил дать Шинга чашу, наполненную пространственной водой. Мирине посмотрела на них и сказала: «Это просто прекрасно. Молодой мастер, я пойду готовить, а вам, ребята, явно есть что обсудить». Чжао махнул рукой и сказал: «Не стойте, садитесь. Шинга, ты ведь уже знаешь о сложившейся ситуации, так что расскажи о ней Блакхиду и Ракхиду». Выполняя распоряжение, Шинга из 10 тысяч теней рассказал Блакхиду и Ракхиду о том, что произошло. Так что через некоторое время они закончили слушать и теперь понимали, о чем же пойдет разговор. После того, как Шинга закончил, Блэкхит повернулся к Чжао и спросил: «Молодой мастер, что вы собираетесь делать?» Отвечая на вопрос, Чжао вздохнул и сказал: «Сейчас мы можем только отступить, но для этого нам также понадобится включить Лауру в нашу группу. Если Борис действительно посмеет послать людей и причинить нам неприятности, мы сможем спрятать их здесь, а позже, покинув город Коса, проложим путь к прериям зверолюдей, где и продолжим наше развитие». Блэкхит кивнул: «Так тоже неплохо. Тогда, почему бы молодому мастеру завтра не отправиться в город Коса? Мы же должны, в любом случае, все подробно рассказать мисс Лауре. К тому же, я думаю, что у нее должны быть некоторые связи с прериями зверолюдей, а также я считаю, что нам необходимо поискать и в других местах континента, так как количество товаров из прерии слишком мало». Кивнув, Чжао сказал: «Я тоже подумал о подобном. Если бы у нас не было пространственной фермы, то тогда при переходе в другую страну, мы бы теряли практически все. Однако, поскольку у нас есть пространственная ферма, то тогда, мы сможем просто установить точку телепортации в другой стране и у нас все будет в порядке. Кроме того, наши враги сосредоточены в основном в империи Аксу. Так что если мы отправимся в другую страну, то у нас будет гораздо меньше проблем». Грин кивнул: «Я также согласен с идеей молодого мастера. С нашей нынешней силой, независимо от того, в какой стране мы будем находиться, все равно мы сможем жить очень хорошей жизнью. Тем не менее мы не можем потерять черные пустоши, поскольку у нас нет других подходящих мест для нашего развития. Если бы кто-то хотел отправиться из прерии зверолюдей в другую страну, то им все равно пришлось бы пересечь империю Аксу. Однако нам не нужно этого делать, поскольку у нас есть пространственная ферма, и мы можем просто разместить точки телепортации в любой части прерии зверолюди. Это наше самое большое преимущество. Молодой мастер, я думаю, мы должны пойти в империю Розы, так как, хотя она и довольно близко к империи Аксу, но между двумя странами существуют некоторые трения. А поскольку наши отношения с империей Аксу не очень хороши, мы должны быть в безопасности, если отправимся в империю Розы». Чжао кивнула и сказал: «Хорошо, тогда давайте завтра все это обсудим с Лаурой. К тому же я также хотел бы посмотреть, как на все это отреагирует клан Персилу. Если они действительно устроят безрассудную борьбу с Борисом, тогда нам также придется во все это ввязаться. Но я не думаю, что клан Персилу на самом деле так поступит. Ведь на этот раз наш враг – это не только Борис, но и клан Марки». Грин кивнул: «В настоящее время, даже если Иван и находится у власти в клане Персилу, он не станет ввязываться в борьбу с Борисом, особенно при участии в ней клана Марки. Дабы его клан получил как можно больше преимуществ, Иван, безусловно, уйдет из нашего альянса, а у нас нет средств противостоять объединенным силам Бориса и клана Марки». Чжао вздохнул: «Проблема в том, как на все это отреагирует Лаура. Возможно, она не сможет отказаться от всего, что нажила в герцогстве Персилу. В конце концов, она уже довольно давно начала укреплять свои корни здесь. Для нее отказаться от всего этого слишком сложно». Грин и все остальные замолчали, не зная, что сказать. Они хорошо понимали, что отказаться от всех своих дел в герцогстве Персилу будет действительно непросто. Чжао вздохнул: «Если у нас не останется другого выхода, мы оставим Лауру здесь. Однако, как мне кажется, она в любом случае больше не сможет оставаться в империи Аксу, особенно сейчас, когда нам предстоит столкнуться не только с кланом Марки, но и с Борисом. Сила клана Марки в империи Аксу не так уж велика, чего явно нельзя сказать о Борисе. Он – южный король, и вполне может осмелиться бросить вызов даже королю империи Аксу». Грин кивнул: «Кажется, что сейчас это единственное, что мы можем сделать. На этот раз мы подвели Лауру, поэтому, несмотря ни на что, она не должна оказаться в опасности». Вздохнув, Чжао сказал: «В конце концов, мы все еще слишком слабы. Если бы у нас была такая же сила, как у Бориса, то мало кто осмелился бы выступить против нас. Хэмэмэм, но просто подождите. Рано или поздно никто на континенте не осмелится недооценивать наш клан Будда». Грин посмотрел на выражение лица Чжао и улыбнулся. На этот раз он подумал, что проблемы не так уж и серьезны, особенно если Чжао будет пребывать в таком хорошем настроении и с высоким боевым духом. Ранее Грин был весьма озадачен изменениями в ауре, которую источал Чжао, в тот момент, когда он проснулся. И хотя он казался очень спокойным, когда принимал важные решения и вел дела, На самом деле он был довольно импульсивным и консервативным, что совершенно не подходило для правильного и постепенного развития клана. Грин даже думал о том, как заставить Чжао стать более острым с помощью кое-каких методов, и даже не подозревал, что все может решиться само собой. Дорогие читатели, как вы заметите, а может и нет, на рулете появилось новое правило – изменение недельного топа. Основан на количестве лайков за текущую неделю, начиная с понедельника каждой недели формируется заново. И в связи с этим я решил немного изменить правила появления бесплатных глав. На данный момент новая платная глава появляется каждый день, а бесплатно раз в два дня или точнее сразу же после перевода четной главы. Но теперь если мой перевод каждый понедельник будет находиться в недельном топ-15, неважно на каком месте, я обещаю открывать бесплатную главу сразу же после появления платной, то есть, при моей текущей скорости перевода, ежедневно. PS специально для тех, кто в танке, лайки на главной странице перевода. Глава 213, разделили на 40 и 60. Глава 213, разделили на 40 и 60. Если попытаться описать те чувства, что испытывала Лаури, после получения письма от Чжао одним словом, то это было бы угнетение. После того, как девушка прочитала письмо, она поначалу была просто ошеломлена. Ну как Лаура могла предположить, что все закончится именно вот так? Нер посмотрела на юную госпожу, что вдруг неподвижно замерла, и на мгновение испугалась. А затем побежала так быстро, как только могла, чтобы найти Куна и сообщить об этом Кевину. Когда Кун вошел в комнату девушки, то увидел, что Лаура, сидя на диване, отрешенно смотрит в пустоту. Она держала в руке письмо, но, очевидно, уже даже не пыталась взглянув на него. Вздрогнув, Кун немедленно подошел к Лауре и тихо сказал: «Лаура, малышка Лаура, что с вами случилось?» Как вдруг девушка, будто только что наступив на кошачий хвост, вскочила, а потом ее глаза заметались в стороны, как будто пытаясь вырваться. «Дедушка Кун, что нам делать? Что нам делать?» Кун по-настоящему испугался, когда увидел, как Лаура начала себя вести, и поспешно спросил: «Что случилось? Что произошло?» «Малышка Лаура, пожалуйста, успокойся и поговори с дедушкой». Услышав голос Куна, девушка и вправду начала успокаиваться. Однако, когда она передала письмо в руки старика, то, всхлипнув, заплакала. Кун взял письмо и внимательно прочитал его. Но чем дальше он читал, тем более уродливым становилось его лицо. Он никогда бы не подумал, что такая ситуация действительно случится. Изначально даже сам по себе клан Маркей уже был большой головной болью. А если сюда добавить еще и Южного Короля, то неудивительно, что Лаура так взволнована. После того, как старик внимательно прочитал письмо, он положил его на чайный столик, а потом, посмотрев на Лауру, вздохнул. Когда он читал письмо, то начал взвешивать вещи в своем сердце. И, наконец, Кун пришел к выводу, что они больше не могут оставаться в герцогстве Персилу. Хотя, скорее всего, им не следует задерживаться не только в герцогстве Персилу, но и в самой империи Аксу. Кун подошел к Лауре и осторожно погладил ее по плечу. «Малышка Лаура, все будет хорошо, вот увидите. Но сейчас не время плакать. Во-первых, мы должны хорошо подумать, что же нам делать дальше». Но в это время в комнату вошел Кевин. И когда он увидел плачущую Лауру, то просто не мог не сказать: «Лаура, в чем дело? Почему ты плачешь? Кто тебя обидел?» Вот только Кун с горечью улыбнулся и просто передал письмо Кевину. А после того, как тот его прочитал, цвет лица отца Лауры изменился. Он совершенно четко понял смысл письма. И хотя он довольно нечасто покидал свою лабораторию, но все же хорошо знал, насколько опасен и силен Южный Король. Так что теперь, когда он вдруг решил вмешаться, проблема стала намного сложнее. Кевин положил письмо на стол и, обращаясь к Куну, спросил: «Дядя, что вы об этом думаете?» Нахмурившись, Кун ответил: «Все, что мы говорим сейчас, бесполезно. Даже если мы втроем и дальше будем сотрудничать, то все равно не сможем бороться с Борисом. Думаю, нам необходимо рассказать об этом Ивану, а затем начнем готовиться, дабы как можно скорее покинуть герцогство Персилу, или даже лучше империю Аксу». Однако Кевин нахмурился и сказал: «Покинув империю Аксу, мы сможем избежать столкновений с Борисом. Но как насчет клана Марки? Он ведь расположен в северной части континента Арк и обладает очень сильным влиянием. Поэтому, даже если мы покинем империю Аксу, нам будет очень трудно убежать от них. К тому же не стоит забывать, что мы уже вышли из этого клана». Кун кивнул: «Я тоже это понимаю, но как мне кажется, Если мы переберемся в другую страну и столкнемся там с кланом Марки, то все будет в порядке. Ведь поступая таким образом, по крайней мере, нам не придется бояться, что и Борис станет нашим врагом. Кевин ненадолго подумал об этом, а затем кивнул. По сравнению с двумя серьезными врагами, без сомнения, лучше было бы столкнуться только с одним. Более того, в других странах клан Марки не был столь всемогущим. К этому времени Лаура уже успокоилась, и, вытерев слезы с лица, сказала: «Я немедленно отправлюсь в особняк великого герцога и объясню ему сложившуюся ситуацию. Дедушка Кун, все приготовления к нашему отъезду я оставляю на вас». Кун кивнул, а после того, как Лаура встала, то приказала Ниэр подготовить экипаж, дабы добраться к особняку великого герцога с максимально возможной скоростью. Эта ситуация, в любом случае, должна быть объяснена Ивану, тем более, что глава клана Персил был так добр к ней. Поэтому девушке и казалось, что она не должна скрывать настолько важный вопрос. Когда карета с Лаурой подъехала к особняку великого герцога, Иван уже был проинформирован о ее приезде. Поэтому он немедленно поприветствовал девушку в своем кабинете. Но когда глава клана Персил посмотрел на вошедшую Лауру, то был просто ошеломлен, когда, увидев ее красные глаза, что, очевидно, появились из-за того, что юная леди долго плакала. Однако Иван даже предположить не мог, что же ее так расстроило. Так что глава клана Персил поспешно сказал: «Маленькая Лаура, как ты? Что случилось?» Лаура посмотрела на Ивана и с горечью улыбнулась, после чего повторила содержание письма, присланного Чжао. А глава клана Персил, тем временем, слушая объяснение девушки, нахмурился. Он не думал, что этот вопрос может стать настолько хлопотным. А после того, как Лаура закончила, она, посмотрев на Ивана, сказала: «Дядя Иван, ситуация на этот раз действительно очень тяжелая, но мы уже разработали подходящий план, и согласно ему, мы готовы временно покинуть герцогство Персилу, дабы не ввязываться в одновременное противостояние как с Борисом, так и с кланом Марки. Что вы на это скажете?» Иван посмотрел на Лауру и горько вздохнул. «Маленькая Лаура, твой дядя не может тебя обманывать. Мой клан Персил просто не может себе позволить вступить в подобный конфликт или помочь каким-либо другим образом. Поэтому вам действительно лучше уйти. Но не волнуйся, я гарантирую, что смогу сохранить все ваши магазины как есть. Сегодня же клан Персил отправит людей, дабы взять их под свой контроль. Что же касается прибыли, то я буду отправлять вам весь ежемесячный доход». Услышав подобное, девушка весьма удивилась, ведь Лаура даже не думала, что Иван предложит ей вот такой вот выход из сложившейся ситуации. К тому же глава клана Персил явно не собирался захватывать ее магазины, так как, если бы Иван действительно хотел их захватить, то тогда у него не было необходимости говорить эти слова. Исходя из этого, совершенно очевидно, что глава клана Персил делал это абсолютно искренно. Впрочем, Лаура также понимала, что Иван довольно сильно рискует, делая это. Ведь подобный поступок, возможно, и был бы проигнорирован Борисом, но он определенно оскорбил бы клан Марки. Однако девушка решила, напрямую, не отказываться от подобного предложения, поскольку могла попросту обидеть Ивана. Вместо этого она покачала головой и сказала: «Дядя Иван, с нами все будет в порядке. К тому же, хотя вы сейчас и являетесь патриархом клана, если вы действительно это сделаете, то ассамблея старейшин выступит против этого, так как подобный поступок не принесет никаких преимуществ клану Персилу, а лишь причинит вред. Именно поэтому они не согласятся». Но глава клана Персилу лишь фыркнул, услышав это. «Я никогда не отвернусь от друзей, даже если они попали в тяжелую ситуацию. Поэтому не волнуйся и просто предоставь мне магазины. К тому же после вашего ухода, я смогу просто сказать им, что ты продала их мне, а с этим они уже ничего не смогут сделать. Ведь хотя Южный Король весьма грозный человек, он, как и все люди с высокими постами, боится ненужной массовой критики. Кроме того, они все равно не смогут вот так просто и безнаказанно поливать мой клан Персил грязью». И Лауре пришлось согласиться с тем, что сказал Иван, поскольку другого выхода у нее попросту не было. Ведь если бы она не согласилась, тогда Иван подумал бы, что девушка смотрит на него сверху вниз. Так что Лаура кивнула и сказала: «Хорошо, я позже вернусь и все устрою. А также, встретившись с мистером, попрошу его не прекращать поставки продуктов Тайюань». Услышав это, Иван, кивнув: «Хорошо. После того, как вы покинете герцогство Персил, я прослежу, чтобы управление магазинами было передано моему клану Персилу. так что у них просто не будет никакой причины отбирать их у нас. А если они действительно посмеют действовать необоснованно, то тогда пусть не обвиняют меня в том, как я на это отреагирую». Лаура слабо улыбнулась и произнесла: «Поскольку мы должны уйти, то руководство магазинами, естественно, будет передано дяде Ивану. Дядя, однако, вы не можете просто заботиться о нас, ничего не получая взамен. И так как вы покупаете некоторую долю моих магазинов, то почему бы нам не разделить выручку? Как насчет пропорций 40-60? Мы возьмем 40%, а клан Персил сможет взять 60%. Однако, выслушав предложение девушки, лицо Ивана словно скисло. «Маленькая Лаура, что ты имеешь в виду? Неужели ты смотришь сверху вниз на своего дядюшку Ивана? Неужели я неадекватен? Я всего лишь помогаю тебе управлять магазинами. Так зачем же ты хочешь дать мне столь невероятную сумму денег?» Но Лаура лишь улыбнулась и сказала: «Я никогда не смотрела на вас сверху вниз, дядя Иван. Но, дядя, вам не стоит забывать, что вы теперь патриарх клана Персил. И если вы не сделаете этого для клана Персил, то тогда они начнут сплетничать и думать: вы сидите в кресле патриарха клана, но вы нам не помогаете. Именно поэтому, передавая управление магазинами в ваши руки, я и предлагаю 60% дохода. А это значит, что старейшины вашего клана не смогут ничего сказать, ведь я явно не продала бы сеть своих магазинов по низкой цене, верно?» Иван успокоился, когда понял, что Лаура абсолютно права. В данный момент он был подлинным патриархом клана Персил, и поэтому в любом случае должен принимать во внимание желания и потребности собственного клана. Фактически, когда он решил помочь Лауре справиться с кланом Марки, некоторые из старейшин были несколько недовольны подобным решением. Так что если он и сейчас решит помочь Лауре управлять магазинами, не получая за это никаких выгод, то тогда старейшины определенно не согласятся с этим. Иван посмотрел на Лауру и горько улыбнулся. «Хорошо, я сделаю, как ты просишь. Но если однажды вы вернетесь в герцогство Персил, я снова передам вам все ваши магазины». Лаура с улыбкой кивнула, но ее сердце действительно болело, поскольку она не верила, что однажды действительно сможет вернуться в герцогство Персил. Здесь, в империи Аксу, она обидела южного короля Бориса. Поэтому сейчас девушка абсолютно оправданно боялась, что не сможет вернуться даже в саму империю Аксу. Что уж тогда говорить о возвращении в герцогство Персил. Обсудив этот вопрос с Иваном, Лаура покинула особняк великого герцога и вернулась домой. Однако в ее поместье доверия не было никаких признаков замешательства, так как большинство слуг просто не знали о сложившейся ситуации. Стоит упомянуть, что сейчас Лаура контролировала почти 50% всех товаров первой необходимости, продаваемых в герцогстве Персил. И если бы они запаниковали, то тогда цены на самые ходовые товары всего герцогства начнут колебаться. А этого Лаура уж точно не хотела видеть. Вот только когда Лаура вошла в кабинет, то обнаружила, что Кун написал несколько писем менеджерам магазинов Ликарис. Похоже, старик планировал просто распустить всю сеть магазинов. Поэтому, положив письма обратно, Лаура сказала Кун: «Дедушка Кун, вам не нужно отправлять эти письма. Я достигла соглашения с великим герцогом Иваном. Отныне нашими магазинами будет управлять клан Персил, а прибыль мы поделим между нами в пропорции 4:6. Мы возьмем 40%, а им соответственно 60%. Дорогие читатели, как вы заметите, а может и нет, на рулете появилось новое правило – изменение недельного топа. Основан на количестве лайков за текущую неделю, начиная с понедельника каждой недели формируется заново. И в связи с этим я решил немного изменить правила появления бесплатных глав. На данный момент новая платная глава появляется каждый день, а бесплатно раз в 2 дня, или точнее сразу же после перевода четной главы. Но теперь, если мой перевод каждый понедельник будет находиться в недельном топ-15, неважно на каком месте, я обещаю открывать бесплатную главу сразу же после появления платной, то есть, при моей текущей скорости перевода, ежедневно. PS, специально для тех, кто в танке, лайки на главной странице перевода. Глава 214, юная мисс. Глава 214, юная мисс. Ошеломленный, Кун быстро положил перо и, посмотрев на Лауру, спросил: «Иван действительно это сказал? Он действительно согласился на это?» Лаура кивнула и сказала: «Да, великий герцог Иван согласился на это. Вначале он заявил, что поможет мне управлять магазинами. Но когда я посмотрела на его выражение лица, то увидела, что он был серьезным и явно не собирался их просто захватить. Именно тогда я предложил разделить прибыль в пропорции 40 на 60, и глава клана Персилл согласился. Кун подумал об этом некоторое время, а затем кивнул. «Это просто потрясающе, но вы должны были четко объяснить всю ситуацию великому герцогу Эвану. Поскольку управляющие наших магазинов являются нашими самыми доверенными подчиненными, ведь если, в будущем, они нам понадобятся, он должен будет их отпустить». Лаура хорошо понимала, что имеет в виду Кун. Ведь в торговом ремесле потребность в талантливых людях просто невероятно важна. А поскольку они собирались оставить герцогство Персилл и империю Аксу, дабы отправиться в другую страну, где им придется начинать заново создавать сеть магазинов, делать это с ненадежными подчиненными было бы просто невероятной глупостью. Кивнув, Лаура сказала: «Пожалуйста, не волнуйся, дедушка Кун, я скажу ему об этом позже. Тем не менее сейчас, нам необходимо заново написать все эти письма». Кун кивнул и произнес: «Тогда давайте просто попросим их всех собраться в городе Коса, дабы мы могли лично объяснить им сложившуюся ситуацию. Я пошлю Серхиа забрать казну и принести все, что нам нужно упаковать. К счастью, мистер подарил нам несколько пространственных артефактов, иначе нам бы пришлось оставить много весьма ценных предметов». Лаура усмехнулась, а потом, обращаясь к Куну, спросила: «Что насчет моего отца?» И Кун, заставив себя улыбнуться, сказал: «Разве в его глазах есть что-то более важное, чем его любимцы? Поэтому, сейчас именно их он и упаковывает». Лаура, не сдержав себя, горько улыбнулась. Естественно, она знала, что под любимцами Кун имеет в виду редкие магические книги, которые Кевин собирал на протяжении многих лет, а также несколько его блокнотов с экспериментальными заметками, ну и, конечно же, различные инструменты для тестирования. Именно они для Кевина казались важнее всего прочего. Девушка посмотрела на старика и спросила: «Дедушка Кун, вы уже думали о том, куда мы сможем отправиться? И собираемся ли мы напрямую покинуть герцогство Персилл?» Кун отложил перо, подумал, а потом сказал: «Сейчас мы не сможем просто так покинуть герцогство Персилл. Поэтому в настоящее время у нас есть всего два варианта. Во-первых, мы можем отправиться в прерии зверолюдей, где мы создали несколько предприятий. И как следствие, независимо от того, будет ли это клан Марки или Борис, они просто недостаточно сильны, чтобы напрямую противостоять мощи зверолюдей. Так что если мы действительно отправимся туда, то тогда наши враги не посмеют отправить экспертов, дабы разобраться с нами, и мы будем в безопасности». Лаура кивнула: «Безусловно, у нас не возникнет никаких проблем с поездкой в прерии зверолюдей, но ведь мы не можем остаться там навсегда. Так что нам придется отправиться и в другие места на континенте через прерии. Вот только оттуда ведет лишь три дороги, первая из которых вернет нас в герцогство Персилл. Вторая дорога приведет к эльфийскому лесу, а третья – к морскому пути. Возвращаться в герцогство Персилл, безусловно, бессмысленно, так что у нас остается только эльфийский лес или морской путь. Вот только в эльфийском лесу, как понятно из названия, живут лишь эльфы, а они не дружат с другими расами. Но, к сожалению, у нас слишком мало времени, чтобы наладить дружественные контакты, и поэтому этот маршрут невозможен. Последний же, морской путь, слишком опасен, так как хотя другие страны и отправляют свои торговые флотилии в направлении прерий зверолюдов, на их корабли слишком часто нападают пираты, так что этот путь также закрыт для нас. Есть ли у нас еще какие-нибудь варианты?» Кун посмотрел на Лауру и хитро улыбнулся. «Есть другой, намного более простой способ, и это Чжао. На этот раз, в сложившейся ситуации, ему не позволит остаться в герцогстве Персилл, иначе их истинные личности будут раскрыты. Ведь раньше, я как-то слышал, что все несчастья рода Буда каким-то образом связаны с Борисом. Так что если они позволят Южному Королю узнать, что они здесь, то окажутся в опасности. Поэтому они, безусловно, уйдут. Однако, как мне кажется, у Чжао есть сокровище, что можно использовать для транспортировки товаров, иначе он не смог бы так легко доставлять пищу в герцогство Персилл. Так что, безусловно, он сможет взять нас в безопасное место. Однако это сокровище может оказаться важным клановым секретом, и поэтому, если он действительно использует его, то тогда перед нами поставит определенные условия». Услышав, что сказал Кун, Лаура покраснела, поскольку девушка вспомнила, какие именно условия Чжао уже поставил перед ней ранее. Так что если она действительно захочет узнать истинный секрет клана Буда, то ей придется выйти замуж за главу клана. Однако лишь мысль об этом делала ее лицо ярко-красным. Но Кун лишь улыбнулся, когда увидел реакцию Лауры. Естественно, старик знал о поставленных Чжао условиях, ведь он просто не мог не обратить внимания на слишком частые контакты Лауры с Чжао. К тому же, за все эти годы Чжао стал единственным настоящим мужчиной, к которому девушка начала присматриваться. И поэтому каждый раз, когда Лаура возвращалась с таких встреч, Кун узнавал у Нер все, что сказал Чжао. Поэтому, естественно, он уже давно знал об условиях, выдвинутых главой клана Буда. Когда Лаура увидела, что Кун смотрит на нее, она стала еще более красной. А посмотрев на выражение его лица, девушка поняла, что старик догадался, о чем она думает. Так что, похоже, Нер все ему рассказала. Однако она не сердилась на свою горничную. Лаура была немного застенчивая, и в конце концов, она все еще оставалась девушкой. Кроме того, у нее действительно был некоторый интерес к Чжао. Тем не менее, сейчас она немного боялась встретиться с глазами Куна. Но в конце концов Лаура стиснула зубы и сказала: «Хорошо, пойдем к брату Чжао и попросим помочь нам покинуть герцогство Персилу. Кроме того, мы сможем обсудить его будущее местонахождение, так как мы планируем и в дальнейшем сотрудничать с ним». Вот только когда Кун услышал, что сказала девушка, его глаза заблестели, так как он понял, что она имела в виду. Как оказалось, у Лауры действительно были чувства к Чжао, поскольку сказанное ею было равносильно принятию условия, поставленного кланом Буда. На самом деле, Чжао весьма нравился Куну, поскольку тот знал, что глава клана Буда обладал редкой таинственной колдовской техникой, так что его будущее казалось безграничным. Более того, поскольку Лаура и сама желала быть с ним, это сделало старика очень счастливым. Лаура посмотрела на Куна, что, слегка улыбнувшись, сказал: «Хорошо, но сначала мы закончим упаковывать свои вещи и лишь потом отправимся к Чжао. К тому же будет лучше, если молодая леди сначала отправит ему письмо, а не явится без предупреждения». Кивнув, Лаура посмотрела на небо и сказала: «Я напишу письмо и отправлю его завтра, так как сейчас уже слишком поздно и мы для начала должны хорошо отдохнуть. О, и кстати, дедушка Кун, а мы ведь кое-что забыли». «Забыли?» – переспросил Кун. Глаза Лауры холодно засветились, и она произнесла: «Да, мы забыли о Володе». Кун был ошеломлен, когда услышал, что сказала Лаура. Его лицо сжалось, и он ответил: «Да, мы действительно забыли о нем и его людях, но я все равно хотел бы их сохранить. Поэтому нам необходимо связаться с Чжао, так как он является колдуном. И хотя я не знаю, в чем заключается его колдовская техника, глядя на всю его нежить, можно с уверенностью сказать, что он явно знает, как превратить людей в нежить. И если мы сможем по-настоящему использовать этих людей, то нам следует позволить Чжао превратить их в немертвых». Лаура не стала возражать против этого, так как теперь она совершенно искренне ненавидела Карла. Кстати, она также ненавидела и Алодию, поэтому вполне естественно, что девушка не пошла против слов Куна. Вот так, обсудив еще несколько вопросов, они закончили и ушли отдыхать. Никто из них не мог себе позволить паниковать или слишком сильно волноваться, вместо этого они были обязаны действовать нормально, ведь в противном случае это могло привести к плачевным результатам. На следующее утро глава клана Буда и все остальные встали довольно рано, и позавтракав, Чжао вместе с Грином, Мэг и Шинго из 10 тысяч теней, забравшись в чужого, отправились в город Коса.